Глава 19. Камилла. После бессонной ночи я проснулась в крайне дурном настроении, а вспомнив про особое задание босса, еще и расстроилась. Пока приводила себя в порядок, варила кофе и лениво жевала свой завтрак, продолжала мысленно психовать. Ну, платье, ну, свадьба. Это ж понарошку. Просто спектакль, в котором мне нужно отыграть одну из главных ролей и вернуться к своей обычной жизни. Ну, или не вернуться. Так какая к черту разница, в чем я буду? По сути, это просто. Вернее, непростое особое задание босса, где мне придется находить подходы, постоянно игнорировать открытые провокации, подбирать грамотные способы мотивации и выставлять почти 30-летнему балбесу оценки. Да уж, дожила. Из дома вышла часов в 9, решив поскорее поставить галочку напротив свербящего пункта. Даже настроилась просто купить первое попавшееся платье, засунув все свои хотелки и мечталки поглубже, но... Ну, наконец-то! Выкидывая тлеющую сигарету, заворчал Марк, а у меня отвисла челюсть. Ты что тут делаешь? Немного придя в себя, уточнила я и, оглядев двор на предмет лишних глаз и ушей, возмутилась. Марк, это уже не смешно. Ты должен быть на работе, а не пасти меня у дома. Садись. Открыв дверцу машины, скомандовал он, напрочь проигнорировав мое влияние. «Куда? Зачем?» — фыркнула я, скрестив руки на груди, предупредила. «У меня вообще-то дела и отгул». «Знаю, знаю», — протараторил он и, подхватив меня под локоть, отконвоировал в тачку. Захлопнул дверь, занял свое место и, пристегиваясь, добавил. «Я даже в курсе, зачем батя дал тебе отгул. Просто хочу помочь». «Я сама», — буркнула я и, понимая, что такому нахалу лучше уступить, чем объяснить, почему не хочешь, тоже пристегнулась. «Камил, ты сама пыталась вчера». Выруливая со двора, начал Марк и, кинув на меня насмешливый взгляд, проурчал. «Чулки, белье, туфли — это все, конечно, круто, но...» «Когда успел?» — взвизгнула я, густо краснея от мысли, что Марк успел без спроса сунуть нос в мои вчерашние покупки. «Но платье все-таки самое важное». Завершил он свою пламенную речь, а я зарычала от ощущения беспомощности. «Так не принято, не мужское это дело. Плохая примета, понимаешь?» Перечислила, загибая пальцы, но Марк сбросил скорость и, повернувшись ко мне, расплылся в широкой улыбке. «Камил, у нас вообще все не так, как у людей!» Мыркнул он, продолжая ухмыляться, а я мысленно чертыхалась. «И то верно. Чего-то я нервничаю. Ой, да пусть делает, что хочет. Мажор развлекаться изволит. Остаток пути я сидела, нахохлившись, и усиленно делала вид, что у меня куча дел в соцсетях. Поставить лайк, ответить на чье-то сообщение, принять запрос друзья, снова лайк, комментарии под видео милых котят, еще запрос, принять, а это отклонить, еще один. Упс. «Ты и соцсети мои нашел?» Простонала обреченно и, закатив глаза, прицикнула языком и зашвырнула мобильник в сумку. «Должен же я знать, чем увлекается моя жена!» Пожав плечами, отозвался Марк. «Пока что только невеста». Поправила я и, поджав губы, буркнула. «К тому же фиктивная. То есть, как настоящего партнера и мужа ты меня не рассматриваешь?» Как-то слишком обиженно поинтересовался он. «Настоящего?» Не сдержавшись, хохотнула я, но, заметив, как Марк насупился, осеклась. «Постой, ты что, серьезно?» «Зачет по браку», — напомнил он многозначительно и, протяжно вздохнув, пожал плечами. «Все это прикольно и...» «Но мы же можем попробовать превратить этот брак в настоящий. Как думаешь?» «Чтобы что?» — насторожилась я и, кое-что вспомнив, скептически протянула. «Удобно, наверное, когда под боком удобное приложение без претензий, да еще и в рамках контракта. Не, обойдусь». «Ну-ну, посмотрим», — хмыкнул Марк и, припарковав машину, кивнул на здание, торжественно сообщая. «Приехали. Выходи». «Ой!» Только и смогла выдавить, осознав, что Марк привез меня к свадебному салону, находящемуся совсем рядом с домом моих родителей. Еще будучи студенткой, я частенько проходила мимо этих витрин и ненадолго зависала, любуясь брендовыми нарядами стоимостью, как две почки. Красиво и... нет, очень красиво и бессовестно дорого. Годится на помечтать, но не для моего кармана. «Ты чего зависла?» Открыв дверь машины, спросил Марк и, прищурившись, протянул руку. «Я туда не пойду», — мотнув головой, фыркнула я, но меня бесцеремонно выцарапали из салона автомобиля и поволокли к красивому крыльцу, украшенному покатым козырьком, мраморными колоннами и коваными перилами. В уютном холле на нас хищными акулами налетели консультанты. Забрали верхнюю одежду, предложили чай, кофе, сладости, а Марку взглядами и двусмысленными жестами все остальное, на что способна любая девушка при виде красивого, богатого и пока не женатого. Только пальцем помани. Рррр. Вот тут я подобралась, расправила плечи и, нацепив маску шальной императрицы, гордо процокала в зал, уставленный вешалками, манекенами и небольшими подиумами с аксессуарами. За спиной раздался тихий смешок. Марк прошел вслед за мной, плюхнулся на кожаный диванчик и, обронив фразу «бюджет не ограничен», кивнул мне на коридорчик с вывеской «примерочные». За неимением других клиентов консультанты принялись порхать по салону, и через несколько минут, даже не успев раздеться, я была буквально завалена пышными нарядами и навязчивыми предложениями помочь зашнуровать, застегнуть, поправить и подколоть. «Следующее!» Оглядев меня в первом из предложенных платьев, скривился Марк. Пыхтя и чертыхаясь, я вытряхнула себя из облака кружев и втиснулась в нечто, напоминающее блестящую перчатку. «Следующее!» — буркнул Марк, выпучив глаза на мой обтянутый тыл и вываливающуюся грудь. «Тебе на работу не пора?» Закатив глаза, тонко намекнула я. «Вообще-то пора!» Бросив взгляд на часы, вздохнул Марк и, подумав, решительно встал с кресла, буркнув под нос. «Сейчас сам поищу». Еле переставляя ноги, я вернулась в примерочную и, заведя руку за спину, поняла, что не дотягиваюсь до молнии. Попробовала присесть на кушетку, но слишком узкая юбка угрожающе затрещала, и я так и застыла в раскоряченном виде и выпученными глазами. «Камилла, я тут кое-что...» Начал заглянувший в примерочную Марк, но, заметив мое окаменевшее изваяние, хрюкнул, пытаясь скрыть смех. «Тебе помочь?» «Угу!» Жалобно мявкнула я, жалея, что выгнала навязчивых помощниц. Он вошел, неся на сгибе локтя еще одно платье. Оглядевшись, аккуратно пристроил его на вешалке и, развернув меня спиной к себе, потянул бегунок злополучной молнии вниз. Так медленно, словно дразняя и вроде как нечаянно касаясь пальцами голой кожи спины, что меня мигом обсыпало толпами мурашек. Даже дыхание затаило. «Я нашел очень милое платье». Склонившись, прошептал Марк, обжигая мою шею горячим дыханием. Заботливо убрал выбившийся из прически локон и шумно втянул носом в воздух. Хрипло добавил. «Думаю, оно тебе очень подойдет. Примерь». «Хорошо». С трудом выдавила из себя ответ и, придержав сползающее платье на груди, попросила. «Выйди, дальше я сама». На первый взгляд платье оказалось вполне обычным. И только надев его, я поняла, что выбирала не то и не так. Вырез горловины в стиле Анжелика выгодно открыл мои плечи и выделил грудь без всяких мариинских вырезов. Изящный корсет, незаметно перетекающий в многослойную юбку, подчеркнул талию, а нежная вышивка и тонкий слой кружева придал образу утонченность и лоск. К нему даже перчатки не требовались. Покрутившись перед зеркалом, улыбнулась своему отражению и, плюнув на предрассудки, вышла показаться Марку. «Это оно!» — выдохнула восторженно, а Марк кивнул, расплылся в широкой улыбке и пошел расплачиваться. Переодевшись, я выпорхнула в торговый зал салона, тут же заметив, как Марк, хмурясь, пялится в свой телефон. Ставя передо мной задачу по исправлению сына, Егор Александрович явно рассчитывал хотя бы на пунктуальность отпрыска. «А мы тут платьице выбираем. Стыдно!» «Мне пора в офис!» Подтвердил мои догадки Марк и, пожелав хорошего дня, быстро уехал. Мне вручили большой пакет с логотипом салона и, расшаркавшись, проводили к выходу. Яркое солнце слепило глаза, а свежий воздух хотелось пить большими глотками. Я потянулась всем телом и, расплывшись широкой улыбки, огляделась, раздумывая, как провести остаток отгулов с максимальной пользой. Настроение было на высоте. Пока меня не окликнул тот, кого я не надеялась встретить, выходя из свадебного салона с огромным пакетом. «Камилла, а что ты здесь делаешь?»